Да что же это такое? Артур был возмущен до глубины души. Машина просто заглохла, преодолев лишь 2/3 пути. Отвратный же сервис. Теперь придется добираться до места самостоятельно. Через 2 часа неспешного шага, на горизонте показалось несколько машин. Похоже, ублюдки забеспокоились его долгим отсутствием. Фух, хотя бы не придется добираться на своих двоих, подумал парень, когда его окружило несколько мужчин с автоматами. Приняв испуганный вид, Артур тут же поднял руки в интернациональном жесте «Я сдаюсь». К замершему парню подошел один из вооруженных людей и чувствительно приложил прикладом автомата по затылку, вырубив героя. «Не, все же сервис отвратительный, как выберусь, обязательно поставлю 1 звезду», думал Арт, имитируя потерю сознания, пока на его голову надевали мешок и затаскивали в один из автомобилей. Спустя 1/2 часа они приехали на базу. Мешок был достаточно плотный, поэтому Артуру удалось незаметно активировать глаз гора. Его привезли в горный лагерь, расположенный у крупной сети пещер. С помощью заклинания, парень мог видеть множество оружия и взрывчатки с маркировкой Stark Industries. Пришлось сразу же развеять заклинание, когда с него грубо сдернули мешок, выбросив из машины, а затем поволокли вглубь пещер. Через несколько минут послышался шум открывающейся тяжелой двери, и Артура буквально закинули внутрь помещения. «Эй, мы вам тут помощничка привезли, ха-ха-ха. Постойте, что с ним случилось?» «Да ничего, Абдула его совсем не сильно автоматом приголубил, ха-ха-ха». Послышался лязг засова закрывшейся двери и удаляющиеся шаги весельчака. «Инсин, что случилось? Кто этот парень?» Послышалась привычная американская речь, от которой Артур уже успел отвыкнуть за этот месяц. «Не знаю, Тони, сказали, что помощника и его прикладом автомата ударили. Надеюсь, что он скоро очнется. Давай его хотя бы на кровать перенесем». Глава 78. Знакомство. Двое мужчин перенесли Артура на топчан, а потом отошли в дальний угол пещеры, предварительно запустив гудящий генератор, но это не было проблемой для слуха парня. «Хо, как думаешь, не могли наши похитители подослать шпиона?» — спросил Старк у своего товарища по несчастью. «Не знаю, не похож он на афганца. Хаем, я могу попробовать спросить у него на Дари, если он его знает, то с очень большой вероятностью может оказаться шпионом 10 колец», — ответил Инсинхо. «Пробуй». Они подошли к лежащему парню и аккуратно попытались привести его в чувство, побрызгав водой на лицо. Артур сделал вид, что очнулся и, придерживая голову, привстал на топчине. Дико заозиравшись, он внезапно замер, уставившись на Инсина. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил переводчик на Дари. Герой сделал испуганный взгляд и зачастил на английском. «Простите, простите, простите, я не понимаю. Вы один из похитителей, все деньги были в рюкзаке. У меня больше ничего нет». «Не похож он на шпиона», — оценил игру Арта подошедший Старк. «Мистер», — обрадовался парень, — «вы американец. Я не понимаю, что происходит. Я просто путешествовал, когда меня схватили люди с автоматами и вот я здесь. Если нужны деньги, то можно просто связаться с моими родителями». «Парень», — попытался прервать его Старк, — «они пришлют еще денег, парень. Только не присылайте им отрезанные части моего тела». Артур хотел продолжить зарабатывание образа истеричного парня, но его великолепную речь прервала пощечина от Тони. «Ауч, у тебя там 1 кость, что ли?» Потряс изобретатель немного отбитой рукой. «Успокоился, мы не похитители, а такие же заложники, как и ты. Простите, мистер, я испугался». «Понял, не надо продолжать», — перебил его Старк, который не был готов наблюдать очередную истерику, судя по виду их нового товарища по несчастью. «Тебе, кстати, как зовут?» «Артур». «Ясно, меня Тони, а этого интеллигента, Инсин». Артур вгляделся в лицо Тони, у которого в груди мерцал голубой реактор. «Тони, Тони Старк, вас же уже 2 месяца пытаются найти». «Да-да, гений, плейбой, миллиардер и филантроп. Я догадывался об этом, только это бесполезно. Горы практически не просматриваются, и даже, если найдут, нас просто прикончат похитители. Но у меня есть план, так что не раскисай». Похлопал изобретатель по плечу Артура. «Ладно, пора за работу, ты пока отдохни, все же удары по голове не прибавляют здоровья. Если в течение часа будешь чувствовать себя нормально, то начнешь помогать нам». В течение последующего часа Артур с интересом наблюдал за работой одного из известнейших ученых и изобретателей вселенной Марвел. Поразительно, что этот человек буквально на коленке смог собрать миниатюрный дуговой реактор, даже с учетом безумия этого мира. Также, Арт смог подробно рассмотреть помещение, в котором оказался. Это была природная пещера площадью 80 квадратных метров и высотой около 3,5 метров. По краям помещения располагались разобранные ракеты, среди которых были замаскированы части первого костюма Железного Человека. С правой стороны от Артура находился стол, где прямо сейчас Тони и Инсин что-то мастерили. Со своего места герой смог найти 4 видеокамеры и определить, что слева от входной двери есть небольшое слепое пятно, судя по тому, что в этом месте был установлен стенд под будущую броню ЖЧ. Пленники тоже вычислили это место. Через час охрана принесла еду на 2 человек, передав, что новенький пока что не заслужил. Хо и Старк хотели поделиться с Артуром, но тот отказался, сославшись на то, что утром плотно позавтракал. За обедом Тони периодически бросал взгляды на героя, пока внезапно не спросил: «Артур, а какая у тебя фамилия?» «Филлипс, а что?» «Да так, напоминаешь мне одного человека из альбома моего отца». «Черт, ха-ха», неловко засмеялся Артур. «Мы, китайцы, для всех вас на одно лицо». Может быть, чтобы отвлечь Старка от своей личности, парень решил расспросить его о реакторе на груди. «Тони, а что это у тебя за штука светится?» «О, эта штука дуговой реактор». «А зачем ты вставил его в себя?» «При захвате меня ранили в грудь, и реактор удерживает шрапнель, чтобы она не попала в мое сердце». «Ясно», — ответил парень. Дальше они ели молча. «Ладно, пора за работу», — объявил Тони, вставая из-за стола. «Артур, ты в норме? Голова не болит? Все нормально». «Отлично, тогда нужна будет твоя помощь в одном деле». Старк отвел героя в дальний угол и указал на кучу сваленных запчастей от разобранных ракет. «Нужно перенести эти важные части из этого угла в тот, главное носи по одной, они очень хрупкие. Смотри, не повреди их». «Ага, хрупкие. Эх, хороший ты человек, Тони, понимаешь, что помощь моего образа будет около нулевая, но при этом нашел мне занятие, чтобы меня не оставили без ужина. А ведь по фильму ты казался еще тем самодовольным говнюком». «Конечно, я все сделаю». До вечера Артур перетаскал половину хлама, ведь даже самый маленький винтик он носил отдельно, как драгоценное сокровище, пока Тони и Инсин мастерили нечто напоминающее руку. На этот раз ужинали они все втроем. Еда была простой, но довольно сытной. Похоже, похитители понимали, что ослабленный Старк точно не сделает для них оружие. После ужина все отправились спать, кроме Артура, который только сделал вид, что уснул, ведь на эту ночь у него были планы. «Дари, официальный язык Афганистана, 50% населения говорит на нем». Глава 79. Новые горизонты. Прислушавшись к мерному дыханию товарищей, Артур отвернулся к стенке и активировал глаз гора. Теперь он сможет нормально обследовать базу террористов. Сеть пещер оказалась не слишком разветвленной. Артур насчитал порядка 30 помещений различного предназначения, часть из которых несли следы обработки и были дополнительно укреплены стальными подпорками. Именно в таких укрепленных пещерах хранилась наибольшая часть амуниции, начиная от банальных автоматов и заканчивая ракетами класса «Земля-Земля». Подобным образом была укреплена и комната командования, судя по наиболее богатой обстановке. Прямо рядом с ней располагалась комната видеонаблюдения, где сейчас сидел только один единственный человек, которого сморил сон. «Отлично, теперь надо незаметно выбраться отсюда и свистнуть оружие для дальнейшей дезинтеграции, а то Старк со своим костюмом здесь все разрушит, и снаряжение я смогу достать только с экскаватором». Первоначальный план заключался в нахождении Тони и спасении его из плена. Со способностями парня, он спокойно при желании вырежет всю базу, но обдумав сложившуюся ситуацию, Артур пришел к выводу, что не стоит спешить с этим делом. Именно в плену Старку пришла идея сделать себе костюм Железного Человека и примерить на себя образ супергероя, чтобы компенсировать разрушение, которое принесло миру созданное им оружие. К тому же герой еще не забыл, кто в финале использовал перчатку с камнями бесконечности, чтобы обратить вред, нанесенный безумным титаном. У парня не было 100% уверенности, что он сможет предотвратить получение всех камней Таносом, или помочь выиграть битву на родной планете Титана, и, кстати, в той битве также участвовал Железный Человек. В итоге, Арт решил проконтролировать создание костюма, а также спасти Инсина, которого в фильме смертельно ранили, пока тот пытался отвлечь врагов, чтобы выиграть время Старку. «Прости, Тони, но придется тебе еще немного побыть в плену». Еще раз окинув взглядом окрестности, Арт запомнил местонахождение всех часовых и спящих людей, а также и наметил себе несколько целей. Теперь осталось только ждать, пока наблюдатель уснет. Наблюдая за мониторами, Артур видел, что только одна камера работала в инфракрасном диапазоне, и именно практически под ней Артур устроил себе спальное место, так что, если действовать аккуратно, то можно незаметно добраться до двери, но герой решил подстраховаться. Спустя час неожиданно пришел новый наблюдатель, поменявшись со своим сонным напарником. Черт, не ожидал, была надежда, что эти люди более халатно относятся к своим обязанностям. И что теперь делать? Если я открою дверь, а в коридоре будет свет, то камера это тут же покажет, и меня не спасет то, что дверь не попадает в ее поле зрения. Дверь. Только сейчас до Артура дошло, что он не может выломать ее, потому что им пока рано бежать и необходимо соблюдать конспирацию, а также не может взломать, потому что их заперли на простейший задвижной засов, работающий по принципу шпингалета. Ладно, новенький пока точно не собирается спать, есть время продумать варианты открытия двери. По сути, у Артура было не слишком много идей, например, использовать инвентарь, но вот как потом вернуть дверь на место, и даже, если он только засов сможет забрать, проблема с возвратом всего в исходное состояние останется. Эх, вот, знал бы я заклинание для отпирания замков, как в Гарри Поттере. Внезапно герой понял, что у него есть три заклинания, причем фаербол и щит он создал самостоятельно, программируя энергию. Конечно, их сложно назвать полноценными, у них нет магической формулы, а лишь его энергия и воля, но в этом и заключается их прелесть. Артур не может самостоятельно составить заклинание для отпирания двери, но напрямую манипулируя энергией, он вполне может отодвинуть засов, словно щупом. Так, нужно кое-что проверить. Артур начал концентрировать энергию в руке, заставляя ту превратиться в щупальце, которое сможет пролезть в щель двери и отпереть засов. Спустя 50 бесплодных попыток, он бросил эту идею. На расстоянии в 20 сантиметров щупальце теряло стабильность, распадаясь на хлопья серого пепла, которые исчезали, даже не успев коснуться его постели. После этой неудачи Артур надолго задумался, пока ему в голову не пришла идея внедрить часть энергии в стабильный материал и попытаться управлять им. Нечто подобное он сумел провернуть с пулей, которая убила мерзость, только теперь нужна не разрушающая мощь, а наоборот стабилизация и манипулирование. Все еще под активным глазом гора, парень тихо скользнул к куче хлама, которую он весь день таскал. Взяв несколько железяк, он вернулся на кровать, прислушиваясь к мерному дыханию соседей. Отлично, теперь нужно внедрить часть искр в стальной лист и попробовать изменить его. Аккуратно, еще чуть-чуть. Артур, думай о том, что тебе нужно управляемое щупальце. Черт, герою удалось выполнить задуманное, но получившаяся тентакля замерцала голубым светом, и парню пришлось в спешном порядке прикрывать ее ветошью. Тут же проверив наблюдателя, Арт с удивлением обнаружил, что тот мирно спит, сидя за столом. Вытащив и тут же убрав своеобразный фонарик, Артур увидел на экранах монитора лишь слабую засветку, с его места, которые показали три обычные камеры. Разобрать что-либо было нельзя и вполне можно списать на помехи. Фух, это было близко. Надеюсь, на записи они не обратят внимания на этот момент. Так, а теперь как выключить эту штуку? Сконцентрировавшись, парень представил, как энергия в щупальце становится черного цвета. Вот, теперь гораздо лучше. Артур немного поигрался с формой. Управлять было довольно легко, но не сказать, что комфортно, словно используешь конструктор из множества сопряженных деталей, которыми надо управлять по отдельности, чтобы получить нужный результат. А как у этой штуки с прочностью? Вновь слезая с кровати, Артур выбрал железку по увесистей. Щупальце не смогло пройти испытание, обломившись посредине. Герой смог среагировать и подхватить груз, прежде чем тот коснется пола. После разрушения, та часть тентакли, которая не была в руках Арта, все еще хранила его энергию, поэтому он довольно быстро смог прикрепить ее обратно. Перед второй попыткой, парень дополнительно отдал приказ на укрепление щупа, добавив немного энергии, и на этот раз у него все получилось. Теперь можно попробовать отпереть дверь, раз уж наблюдатель спит. Подойдя к двери, Артур понял, что зачем использовать посредник в виде щупальца, если он может спокойно передать свою энергию непосредственно в засов. Сказано сделано, но перед этим, герой решил вытянуть все частицы из ненужной больше тентакли. Мда, хорошо, что я все идеи проверил на ненужной железке, подумал парень, когда щуп распался на множество частиц, будто в молотилку засунул. Вновь создав щупальце, Артур просунул его в щель между дверью и входной коробкой, открыв засов. Хах, всего два заклинания и выход открыт. Но что делать с освещением? Просветив глазом гора ближайшие лампы, Артур пришел в восторг. Прямо над их дверью были закреплены провода, подающие напряжение на них. Убедившись, что кроме коридорных ламп больше ничего не вырубится, Арт направил энергию прямо сквозь дверь и филигранно оборвал контакт, не повредив изоляцию. Выйдя в коридор, парень еще раз проверил маршрут и направился к самому дальнему складу с оружием, который точно не посещали длительное время, судя по толстому слою песка и пыли, на ящиках. Глава 80. Мотивация. Проникнув на склад, который даже не был заперт, Артур сразу же направился в дальний угол пещеры. Растаскивая ящики, герой оставлял оружие только в самых верхних, полностью выгребая все снаряжения из нижних. Обалдеть, им что ли поставляют оружие прямо с заводов по производству? Удивился парень, срывая транспортировочные пломбы. Оружие в ящиках было абсолютно новым и блестящим от ружейной смазки. От внезапно пришедшей мысли, Артур на секунду замер и еще раз внимательно осмотрел всю базу, особенно уделяя внимание подобным складам. Да тут же хватит оружия, чтобы обеспечить не одну террористическую ячейку. Даже на войне, в местах базирования пары крупных полков, арсеналы не отличались таким изобилием. Эх, все же организация 10 колец явно непростые люди и, похоже, они затевают нечто очень серьезное. Странно, что в фильмах Марвел эта организация была показана всего лишь в первом фильме про Железного Человека, а во втором, мужик использовал их образ, чтобы всех запугать, создав мандарина, который на проверку оказался простым актером. Ну, теперь я просто обязан вынести с этой базы все, либо уничтожить, чтобы эти гаврики не смогли дальше творить свои злодеяния в больших масштабах. После экспроприации ценностей, в его инвентаре покоилось множество гранат, автоматов различных модификаций, пистолетов, а также несколько ящиков с патронами. Напоследок он оставил парочку крылатых ракет, которые хранились под обычной ветошью. Вернув пустые ящики на свои места, Арт подошел к одной из ракет, которую решил сразу же дезинтегрировать. После нескольких минут привычного шелеста шестеренок, система сообщила о получении им остатков энергии и повышении уровня дезинтеграции на единицу. Эх, такая мощная штука, способная уничтожать тяжелую технику, а опыта я совсем не получил, и даже какой-нибудь захудалой души, всего лишь остатки энергии. Поглотив их, герой совершенно не почувствовал никакой прибавки. Ну, раз не получается брать качеством, то возьмем количеством. С этой оптимистичной мыслью, Артур отправился обчищать еще один склад оружия, расположенный немного ближе к выходу, и который, судя по некоторым следам и вскрытым ящикам, все же иногда посещали. Процедура по изъятию повторилась, после чего герой решил дезинтегрировать все полученное снаряжение, оставив себе по паре экземпляров автоматов с пистолетами. Внимание! Ошибка! Невозможна одновременная дезинтеграция более 100 единиц предметов. Ну, не страшно, философски подумал Артур. Раньше я вообще только по одному предмету мог дезинтегрировать. На этот раз парень выделил сотню автоматов и стал ждать окончания процедуры, предвкушая огромное количество опыта, но его ожидания были обмануты. Предметы были успешно дезинтегрированы. Получено. Опыт стрельбы 1. Блок бесцветных кристаллов 2. Опыт дезинтеграции плюс 100. Вы хотите извлечь? Да нет. Что? Артур был возмущен до глубины души. Он, конечно, понимал, что для большего усиления требуется оружие, которым пользовались, причем чем активнее, тем лучше, а также очень сильно влияет на конечный результат личность пользователя, но за сотню автоматов получить практически ничего. Такого он точно не ожидал. Неприятно, конечно, но блоки кристаллов все равно полезны, хотя прибавку энергии от них в любом случае не сравнить с прибавкой от души с пистолета Шмидта или кинжала мерзости. Зато этого оружия у меня теперь дофига. Немного приободренный герой попытался загрузить новую партию оружия в дезинтегратор. Внимание! Ошибка! Превышен лимит дезинтеграции. Дождитесь отката системы. 4D23C58M12S. 4D23C58M11S. 4D23C58M10S. Да, какого хрена? Ты издеваешься, что ли? Воскликнул Артур, не сдержав эмоций от такой подставы. Кто здесь? Внезапно донеслось из коридора. Бля, только этого не хватало, подумал парень, увидев заклинанием одного из своих пленителей, слишком уж он расслабился и совершенно перестал следить за обстановкой, пока пользовался системой. Прямо сейчас афганец медленно подходил ко входу в помещение, выставив перед собой автомат Калашникова. Так я облажался, но еще не все потеряно, камер нигде нет, и остальные пока еще спят, только пару часовых дежурит у входа. Даже мой наблюдатель все еще дрыхнет перед монитором. Мужчина замер перед дверью на склад, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. «Эй, кто там? Я знаю, что ты здесь». Внезапно, мужик стал осторожно пятиться назад, отходя от двери. «Нет, так просто ты от меня не уйдешь, только тревоги мне не хватало». Артур понял, что нельзя больше медлить, поэтому он накачал энергией свое тело по максимуму и стремительно выскочил в коридор, мгновенно убивая афганца. Не рассчитав силу удара, парень одним движением практически взорвал голову террориста, расплескав его мозги по ближайшей стене. «Ван Пачмен, епта!» — сплюнул на пол герой, в последний миг успев отпрыгнуть от трупа, чтобы его не заляпало кровью, иначе было бы сложно объяснить, почему его одежда обзавелась стильными красными разводами, либо полностью поменялась. Труп и остатки мозгов были сразу помещены в инвентарь, но оставалась проблема со стеной. К счастью, Артур не забыл, что в определенных пределах может задавать параметры для пламени, поэтому он зажег его в руке и, водя им по стене, сжигал кровавые брызги. Через 20 минут практически ничего не напоминало о случившемся, лишь следы на полу, которые в полутемном коридоре практически нельзя было разобрать. Удовлетворенный таким результатом, Артур вернулся к себе, не забыв запереть засов. Лежа на топчине, герой размышлял о неприятном ограничении системы. Теперь он просто обязан искать оружие или одежду сильных личностей, если хочет стать сильнее и быть готовым ко встрече с Таносом. Раньше у него не было планов вступать в команду Мстителей или нечто подобное, даже служба в армии не была для него привлекательна. Артур решился помочь Тони только потому, что Пиппер может легализовать его деньги, на которые он при желании сможет покупать оружие у коллекционеров, ему даже состояние не особо важно, главное, чтобы им пользовались. Также он планировал периодически кошмарить бандитов, но теперь большую часть планов по прокачке можно выбросить в топку. Если Арт хочет помочь в финальной битве, то придется быть неподалеку от канонных героев, чтобы суметь урвать себе некоторые плюшки. Можно попробовать отправиться в самостоятельное плавание, став наемником, но кто знает, с какими трудностями он может столкнуться. Конечно, можно совсем не присоединяться к ним, оставив все на волю канона, но ведь на его глазах мерзость чуть было не прикончил Халка, а это уже говорит об эффекте бабочки. Так что, если герой не хочет быть безвольным наблюдателем, по возвращению ему нужно будет предпринять некоторые шаги в этом направлении. Лагри. В предыдущей главе, один из читателей заметил, что ГГ не хватает мотивации быть рядом с каноничными персонажами, так что здесь я постарался исправить этот момент. По поводу варианта вообще не влезать в канон, ГГ в годы войны прилично наследил и перебил кучу народа, так что он 100% мог раздавить бабочку, которая, в итоге, может повлиять на итог битвы с Таносом. ЗВ. В выходные выложу 3 главы, из-за подготовки к конференции ничего нормально не успеваю, вчера на одну конференцию доклад отправил, но нужно еще к одной до 2 го подготовить и отправить. ЗВ. Огромная просьба, оцените произведение, пожалуйста. Глава 81. Рождение легенды. Утро началось с далеких криков, которые раздавались откуда-то из глубины пещеры, докатываясь до их двери. Артур, решивший проверить, что произошло, незаметно активировал заклинание. К своему ужасу он обнаружил, что прямо сейчас террористы потрошат ящики, из которых парень вчера позаимствовал оружие. Окинув взглядом ближайшие окрестности пещеры, Арт увидел несколько грузовиков, стоящих у входа базы, которые частично были заполнены ящиками с оружием, вынесенным из пещеры, но некоторые ящики были распахнуты, демонстрируя отсутствие содержимого. Похоже, они обнаружили пропажу слишком рано, такого я точно не ожидал. Внезапно дверь в их пристанище распахнулась и внутрь вошел десяток афганцев с автоматами наперевес. Узники вскочили со своих мест, заложив руки за голову. Из задних рядов террористов, медленной походкой, вышел лысый мужчина и заговорил по-английски, внимательно глядя на реактор в груди Старка. Лук и стрелы были вершиной военной технологии. Благодаря им, Чингисхан правил от Монголии до Украины, Его империя была в два раза больше империи Александра Великого и в четыре больше Римской империи. Но сегодня тот, у кого новейшее оружие Старка, правит этим землями, и скоро должен быть мой черед. Но один твой знакомый, Тони, решил меня кинуть. Он думает, что он здесь самый хитрый, и ты уже мертв, а значит, можно обманывать нас с поставками оружия. Но нет, мы сохранили тебе жизнь, чтобы ты смог создать ракету Иерихон, которую мы теперь направим против него. Перейдя на Дари, он приказал двум ближайшим людям схватить китайца и подвести его к верстаку. Двое мужчин с автоматами тут же перекинули оружие за спину, заломили руки Артуру и подтащили слабо сопротивляющегося парня к столу с инструментами. Главарь взял длинные щипцы и вытащил из-под разогретого тигеля горящий уголек, начав медленно приближать тот к щеке героя. «Стой!» — не выдержал Тони, сделав шаг вперед. Афганцы тут же навели на него автоматы, но их лидер остудил их энтузиазм, подняв левую руку. «Ну почему же? Ты не выполняешь нашу с тобой сделку по созданию ракеты. Ты думаешь, я не смотрю записи камер? То, что ты создаешь, не сильно похоже на ракету, а после сегодняшнего неприятного открытия я решил добавить тебе мотивации». Щипцы с углем вновь начали приближаться к голове Артура. «Подожди, стой, не надо горячиться. Я сделаю ракету к завтрашнему дню, но парень нужен мне для помощи». «Вот значит как». Внезапно террорист приложил раскаленный уголь к щеке героя. «А-а-а-а-а!» Взвыл Арт скорее от испуга, чем от реальной боли. «Все же прокачанное тело дает свои преимущества. Ему с трудом удалось сдержать инстинкты, чтобы тут же не разделаться со всеми в этой пещере. Первый костюм железного человека должен быть закончен. Я видел твоего работника в деле, так что будь благодарен мне, что я его не убил. Жду ракету к завтрашнему утру, а если не справишься, то твой новый друг пострадает гораздо сильнее, чем сейчас». После этих слов, их похитители потянулись на выход. После того, как дверь в мастерскую была заперта, к Артуру бросились Старк и Хо. «Парень, ты как?» – обеспокоенно начал опрашивать пострадавшего Тони. «Дай посмотреть, больно». «Тони, давай ты лучше займешься ракетой, я сам окажу себе первую помощь. Не хочу знать, что эти нелюди сделают со мной, если ты не успеешь к завтрашнему утру», — ответил герой, держась за щеку, стараясь скрыть то, что его регенерация практически справилась с ожогом. «Ты уверен? Может, тебе Инсин поможет?» «Нет-нет», — помотал головой Арт, — «там, вроде, ничего серьезного, только вначале было больно, а сейчас уже легче, наверное, уголь остыл, пока ты тянул время». «Ну ладно, как знаешь. И, кстати, мы делаем штуку гораздо круче ракеты, которая точно поможет нам выбраться». После этих слов изобретатель ободряюще похлопал Артура по плечу и направился к столам с инструментами, тут же начав что-то мастерить, периодически привлекая Инсина. Герой, сумев избежать лишнего внимания, направился к умывальнику. Он оторвал от своей одежды небольшую полосу ткани и, смочив водой, сделал себе импровизированную перевязку, чтобы скрыть уже заживший ожог. Работа кипела весь день и всю ночь. Старк не прерывался ни на минуту. К вечеру, поняв, что Артур чувствует себя неплохо, начал привлекать того к элементарной работе. «Подержи здесь, принеси то». К утру работа была закончена, и перед ними предстали части стального костюма. «Так, парни, — начал Тони, — это наш с вами билет отсюда, но теперь нам предстоит самый сложный этап. Если вы еще не поняли, то сейчас большую часть костюма не видно на камерах, а вот этот стенд находится в их слепой зоне. Вы должны оперативно облачить меня в костюм и загрузить программное обеспечение. Я тут параллельно сделал взрывчатку, которую прямо сейчас мы установим на дверь, и которая сможет выиграть нам немного времени, ведь когда я пропаду с камер на долгое время, это точно насторожит террористов». После установки самодельной взрывчатки, Артур и Инсин начали оперативно одевать Старка в его первый костюм железного человека. Когда осталось прикрепить лишь наручи и шлем, маленькое окошко в двери распахнулось, и какой-то афганец закричал: «Где Старк? Что вы там делаете?» «Инсин, ответь им что-нибудь», — зашипел Тони на Инсина. «Я не знаю, что сказать». «Да что-нибудь, это не важно. Здесь Старк, сейчас идет важный этап в создании ракеты, он не может его прервать. Плевать, пусть покажется, или я войду и вам тогда точно не поздоровится», — донеслось из-за двери. «Буквально 30 секунд и он закончит», — ответил нервничающий Хо, судорожно помогая Артуру застегнуть последний наруч. «Ну ты сам напросился», — лязгнул засов, и дверь в комнату распахнулась, активировав бомбу. бабах. Эхо взрыва прокатилось по пещере, подняв настоящую тревогу. Глава 82. Спасение. Ха, мощный же был взрыв, встряхнул головой Артур, пытаясь избавиться от небольшого звона в ушах, что и ожидалось от оружейного короля. Эй, Тони, не надо прожигать меня взглядом, ты же знаешь, что это правда. Черт, прости меня, я не хотел тебя обидеть. Хм, хмуро посмотрел Старк на героя. Лучше запусти энергоснабжение. Изобретатель неловко улыбнулся. А ведь действительно хорошо рвануло, ведь это я сделал, выиграл нам немного времени. Да, парень подошел к компьютеру, по пути подняв Инсина, которому звуковой волной неплохо шарахнуло по ушам. Похоже, Тони забыл предупредить своего товарища, что стоит открывать рот, если близко что-то взрывается, тем более в замкнутых помещениях. Так, что надо делать? Нажми F11. Видишь индикатор загрузки? Должен появиться. Вижу, есть. Нажми CTRL-I, потом Enter. Есть, грузится. Отлично, теперь помогите мне надеть шлем, скоро мы выберемся отсюда. Артур и Инсин закрепили шлемы и еще раз проверили все пряжки костюма. В коридоре раздавались крики бегущих к ним террористов, а полоса загрузки активации костюма достигла только половины. «Мы не успеем», — сказал нервничающий Инсин, поправив очки. «Я попробую выиграть время. Держись плана», — воскликнул Тони, но Инсин уже бросился в коридор. «Я помогу ему», — спокойно сказал Артур и кинулся следом за Инсином, который уже успел подобрать автомат с трупа афганца. «Стой, да какого хрена меня никто не слушает?» Тони пытался остановить своих товарищей по несчастью, но он даже не мог двинуться с места. Слишком большой вес был у костюма, и без энергии он представлял из себя стальной гроб, напичканный электроникой. «Артур?» – спросил удивленный Хо, когда настигший его герой заломил ему руку и не сильно пережал сонную артерию. «Не беспокойся, тебя ненадолго вырубит, а я задержу террористов, пока запускается броня Тони. Не хочу видеть, как ты умираешь». Последнюю фразу парень сказал уже вырубленному Инсину, оттаскивая его с дороги в темный угол. «Вот так, здесь тебя не заметит, а мне пора стать серьезным». Подобрав автомат, Артур стелющимся шагом пошел к выходу из пещеры. Бах-бах-бах, три точных выстрела и три трупа, охота началась. «А-а-а-а!» – заорал какой-то террорист, прежде чем расплескать свои мозги по стенке. «Назад, тащите ракетницу!» – заорал главарь из глубины пещеры. «Не сметь!» – взревел Артур со всех ног, бросившись вперед. Но стреляющие по нему афганцы всячески пытались задержать его. Путь героя был устлан трупами врагов, но подбежав к выходу, ему пришлось спрятаться за укрытием. Слишком высока была плотность огня, он мог бы попробовать прорваться, но зачем, ведь скоро прибудет тяжелая артиллерия. Пум-шух, слишком знакомый звук достиг ушей Артура, и время словно замедлилось для него. Именно с таким звуком стреляет РПГ. Разогнанная до максимума энергия предоставила ему великолепный шанс, поэтому он мгновенно высунулся из-за угла и подстрелил летящую в его сторону ракету. Бам! А-а-а-а! Похоже, кого-то из этих ублюдков все же задело. Даже темп огня снизился. Что вы стоите, идиоты? Тащите еще тяжелое оружие, наш враг не сумеет уничтожить все ракеты, каким бы крутым стрелком он ни был, кричал лидер, пытаясь привести людей в чувство после такого невероятного зрелища. Прошло полторы минуты, в течение которых Артур успел активировать заклинание «Глаз гора», чтобы отслеживать обстановку возле пещеры и больше не позволять никому направлять слишком разрушительное оружие в его сторону. Периодически приходилось постреливать, отгоняя особо наглых террористов, думающих, что у него кончились патроны, ведь они были не в курсе про инвентарь, который смог бы обеспечить сотню человек оружием. Вжум, вжум, вжум. Из глубины пещеры раздавался приближающийся шум сервоприводов. Железный человек спешил на помощь. «Нужна моя помощь», — раздался приглушенный шлемом голос Старка. «Или ты сам справишься?» «Естественно, нужна. Слишком плотный огонь, я даже высунуться не могу». Но Артуру пришлось прерваться, ведь целых три выстрела из РПГ устремились к их убежищу. «Бах-бах-бах, ага, не можешь», — протянул ошарашенный Тони, ставший свидетелем, как обычный человек смог сбить ракетные выстрелы. Затем Старк встряхнул головой и точно ухмыльнулся за маской, что-то решив для себя. «Ты, конечно, крут, но мой костюм все равно круче. Смотри и учись». Ни секунды не сомневаясь, изобретатель вышел из пещеры на открытое пространство, заставив стихнуть выстрелы. Огонь. После команды, множество выстрелов обрушилось на стальную броню костюма, и она с честью выдержала испытание. «Мой черед!» — крикнул железный человек и активировал огнеметы, встроенные в наручи. Теперь у террористов не было ни шанса. «Фух, как же хорошо, что возле пещеры практически нет ящиков с оружием!» Артур вспомнил, что в каноне распространившийся огонь взорвал их все. Причем сдетонировав, они вызвали огромнейший взрыв, видимый за несколько километров от базы. Сейчас ящиков с оружием было гораздо меньше, ведь вчерашние грузовики практически полностью забили ближайшим снаряжением, а не тем, которое было складировано в глубине пещеры, поэтому опасность сильного взрыва была минимальной. Спустя 15 минут, все было кончено. Когда погиб лидер, террористы, словно фанатики, стали бросаться на Старка, чуть ли не в рукопашную, но старый добрый огнемет не давал им и шанса, а тех, кто пытался напасть со спины, отстреливал Арт. «Фух, что-то слишком жарковато в этом костюме, может добавить сюда кондиционер», — снял шлем Тони, когда подошедший герой сообщил, что враги закончились. «Как думаешь, Артур, или же мне следует называть тебя Камаштли?» «Ха-ха-ха-ха, а отец был прав, когда рассказывал мне, что у тебя даже глаз начинается дергаться от этого позывного». На лице Артура отражался весь спектр чувств человека, которого, словно застали, зачем-то постыдными. Он ожидал множества вопросов от Тони про великолепную стрельбу и военную подготовку, но не этого. Вот черт, изобретатель замер в нелепой позе, пытаясь снять с себя наруч. Похоже, броня все же накрылась, она не была рассчитана на столь интенсивный бой, да и материалы говно, вот потом. «Эй, Артур, ты мне не поможешь?» Подошедший парень стал снимать защиту со Старка. «Как ты понял?» «Ха, да что тут не понять», — весело ответил мужчина. «А во, я после первого боя точно не был таким бодрым, Тони просто кремень, а не человек», — думал Артур, пытаясь отцепить застежки. «Пока я был мелким, отец мне все уши прожужжал про тебя и Роджерса, причем он восхищался именно тобой, ведь тебя даже Эрскин нахваливал, а это огромный показатель. Представляешь, у меня есть семейный альбом, доставшийся от родителей, и всю первую страницу занимает его совместная фотография с тобой, Роджерсом, и только на второй странице его свадебная фотография с мамой. То-то ты показался мне знакомым при нашей первой встрече. Ха-ха-ха-ха, ха». Начал немного истерично смеяться Старк-младший. А нет, все же бой не прошел бесследно. Артур решил отвлечь товарища разговором, поняв, что все равно глупо отпираться, да и пытаться обмануть одного из величайших умов вселенной Марвел, так себе идея. «Эх, Тони, не представляешь, как долго он выбирал момент, чтобы застать нас обоих, мы же постоянно были на миссиях». Внезапно Старк замер, начав лихорадочно крутить головой, осматривая поле боя. «Что случилось?» — спросил напрягшийся герой, ускорив снятие костюма. «Где Инсин? Он же ушел вперед тебя. А, с ним все должно быть в порядке. Я успел нагнать его и вырубить, чтобы он случайно не пострадал. Жестоко, но я думаю, ты верно поступил, он бы не стал отсиживаться и попер бы в атаку». Спустя 3 минуты. «Готово», — радостно отозвался Артур, помогая снять последнюю деталь костюма. «Что-то мы долго с ним провозились. Ну, знаешь ли, я рассчитывал только его быстрое надевание, а не снятие, можно было бы обойтись без этих заклепок, но тогда бы прочность упала». «Ладно, прошли, проведаем Инсина». Вернувшись ко входу в мастерскую, они нашли переводчика, сидящего у стены. «Ох, парни, что случилось?» Затем Инсин замер и сфокусировал взгляд на Арте. «Ты меня вырубил. Какого черта? Эй, полегче, я, можно сказать, тебя спас». «Да, и каким образом?» «Не дал тебе глупо погибнуть под пулями террористов, мне всего лишь пришлось несколько секунд стрелять из-за угла, прежде чем подоспел Тони и вынес всех в своей броне». Артуру пришлось не сильно наступить на ногу Старку, который явно хотел влезть со своими комментариями. «Вот значит как, тогда спасибо, спасибо вам обоим. Я уже и не думал, что когда-нибудь выберусь из плена живым». «Ой, да хорош грустить», — прервал Инсина изобретатель. «Вернешься к семье и заживете как прежде и даже лучше. У меня больше нет семьи, эти ублюдки их всех. Так, давай-ка выйдем отсюда на свежий воздух, хотя там лежат обгоревшие трупы, но я думаю, что это зрелище тебе даже понравится». Тони приобнял за плечи Хо и повел того к выходу. «Артур, ты с нами?» «Нет, я хочу здесь все заминировать, чтобы устроить великолепный фейерверк». «О, великолепная мысль, взорви здесь все к чертям». Когда его товарищи ушли, Артур отправился минировать базу террористов. Собранной взрывчатки как раз хватало, чтобы устроить большой бадабум в этих горах. Только перед этим он связался с Пиппер через спутниковый телефон, найденный в апартаментах главаря, и сообщил, где их искать, назвав место в 5 километрах от их текущего местоположения. Пока Артур распихивал повсюду взрывчатку, он также осматривал все места на предмет трофеев, но ничего стоящего так и не нашел. У него даже не было желания полностью забирать себе все оружие, ведь от его дезинтеграции практически не было толка. Герою пока хватит того, что он набрал ранее. После того, как база была полностью заминирована, ему оставалось сделать 2 важных дела. Выйдя из пещеры, Артур обнаружил, что его товарищи отошли подальше от пещеры и сидят спиной к ней, о чем-то болтая. Лучшего момента для осуществления своих планов парню трудно было представить. Первым делом он поместил 1 наруч с огнеметом в инвентарь, а затем направил часть своей энергии на укрепление 1-го костюма Железного Человека, ведь герой еще не отбросил мысль о сохранении хотя бы подобия канона, поэтому нужно сохранить эту штуку для Абада Стейна, одного из директоров Stark Industries, который стоит за похищением Тони, и который, по сюжету фильма, является главным антагонистом. «Ну что, готовы к небольшому путешествию?» – спросил герой, подойдя к сидевшим мужчинам. «Какое путешествие?» – удивился Старк. «Пока вы тут болтали, я вызвал вам транспорт». «Вам?» «Да, вам. У меня здесь есть еще дела». «Тони, а тебе не кажется, что Артур как-то странно себя ведет?» – спросил насторожившийся Инсин. Раньше парень больше напоминал испуганного юношу, а теперь это полностью уверенный в себе человек. «А, не обращая внимания», – отмахнулся изобретатель. «Он что-то типа агента под прикрытием. Но вот то, что ты хочешь остаться, мне не нравится. Ты меня неправильно понял. Я вас немного провожу и продемонстрирую фейерверк, а потом направлюсь по своим делам». «Ну, если так, тогда я не против». «Отлично, тогда вперед, нужно отойти подальше». Когда они взобрались на один из холмов, Артур активировал детонатор, тем самым вызвав огромный взрыв, уничтоживший всю сеть пещеры, вырвавшейся языками пламени из горной породы. «Все, теперь в том месте точно никто не устроит базу. Ладно, здесь мы расстанемся, вам нужно пройти еще 1 километр на запад и будете на месте, если что, то запад это туда», — указал рукой направление парень. «Мне пора, берегите себя, ты тоже. Будешь в Нью-Йорке, обязательно загляни ко мне, угощу тебя самыми крутыми бургерами на Манхэттене», — прокричал Старк в спину удаляющегося парня. «Так отбегу немного подальше и проконтролирую, чтобы их забрали, а потом отправлюсь по делам». Спустя 20 минут ожидания, прибыла команда спасателей, погрузившая Старка и Хо в вертолет. Судя по тому, как Тони общался с одним из прилетевших людей, это был его хороший знакомый, так что Артур был спокоен насчет дальнейшей судьбы Железного Человека. Проводив взглядом улетевший транспорт, герой направился в ту деревню, староста которой слил его террористам. «Такие долги нужно обязательно возвращать». Глава 83. Бесполезная способность. Посетив деревню, Артур оставил воронку взрыва на месте дома старосты. Не было ни душещипательных бесед, ни пыток, ни угроз, даже элементарного поиска компромата. Парень дождался ночи, прокрался в подвал с оружием, заложил С4 и, покинув зону поражения, просто нажал на кнопку дистанционного взрывателя. Взрыв был довольно мощный, не такой эпичный, как при уничтожении базы в горах, но тоже довольно зрелищный. К счастью, никто, кроме главы деревни, не пострадал, лишь повылетали окна в соседних домах. После завершения миссии, Артур за 2 дня спокойно добрался до аэропорта в городе Джалалабад. После того, как герой снял номер в гостинице неподалеку, он связался с мисс Поттс. Выслушав слова благодарности и заверения, что она поможет ему с легализацией денег, а потом снова слова благодарности, парень попросил ее еще об одной услуге – забрать его из этого места. Ведь хоть у него теперь и есть официальные документы, но будет слишком подозрительным, если гражданин Америки прилетит в нее из Афганистана, причем без отметки о пересечении границы. Пиппер тут же связалась с кем-то по телефону, не прерывая разговора, и через 2 секунды сообщила парню, что его заберут через 2 сутки. Поблагодарив девушку, Артур повесил трубку. Теперь нужно ждать транспорт, но у него есть отличное занятие, которое поможет ему скоротать время, ведь в его инвентаре покоится огнемет, снятый с костюма Старка. Первым делом Артур привел себя в порядок, приняв душ и плотно поужинав. Теперь он сидел на кровати, рассматривая устройство огнемета и поражаясь гению Старка. Не каждый человек может создать столь мощное оружие буквально на коленке, используя обычный бензин в качестве топлива. В их пещере был установлен бензиновый электрогенератор, а также несколько канистр с топливом для его заправки, поэтому при атаке у Тони не было проблем с боезапасом. Ну что же, больше откладывать нет смысла. Артур поместил наруч в дезинтегратор. Все эти дни он больше не пытался дезинтегрировать оружие, которое лежало у него в инвентаре, потому что, во-первых, в любой момент могло начаться обновление системы, которое неизвестно на какой срок затянется, а во-вторых, он теперь помнил про лимит дезинтеграции. К тому же оружие без истории было для него практически бесполезным и его можно было использовать только по прямому назначению, либо попробовать продать. Но кто купит огромную партию оружия у человека без связей? Конечно, это могут быть некие криминальные организации, у которых нужно будет еще постараться выбить деньги, когда они захотят кинуть никому неизвестного человека, но зачем все усложнять продажи оружия, когда он может прийти и просто выбить из них все дерьмо, а может ему попадутся честные бандиты, которые действительно заплатят за партию оружия, но тут тоже возникает вопрос морально-этической стороны. Герой будет снабжать оружием преступников. Что дальше? Начать отпускать их после захвата, словно настоящий герой? Пытаться продать официальным организациям можно даже и не пробовать, дохлый номер. Вот и остается ему только держать весь этот хлам в инвентаре, иногда дезинтегрируя по паре тройки стволов в надежде, что когда-нибудь он найдет ему применение. Его размышления прервало появившееся уведомление системы. Внимание! Предмет был успешно дезинтегрирован. Получено. Способность. Гениальный техник. Душа гения 1. Блок бесцветных кристаллов 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Данит. Вау, это что-то новое. Никогда еще способности не появлялись. Но вначале душа. Стоит начать с чего-нибудь знакомого, а то вдруг будет как с душой красного черепа или Халка. Уверен, если бы поздно среагировал, то давно бы потерял себя, став монстром. В его руке возник голубой шар, в котором энергия, словно множество лезвий, перемещалась по множестве орбит. А эта штука очень похожа на любимое дзюцу Наруто, Расинган. Точно, я же могу подобную штуку сделать из энергии. Нужно будет обязательно попробовать, но вначале главное блюдо. Наученный горьким опытом, Артур постарался подготовиться к любым неприятностям при поглощении энергии, но в этот раз все прошло без отклонений. Энергия мгновенно впиталась в организм Артура, добавив разом десяток тысяч частиц. Теперь их общее количество стало около 55 тысяч. Причем само качество этих частичек немного возросло. Вот, всегда бы так, и даже количество частиц я получил больше, чем с Халка, но вот их качество явно похуже. Теперь перейдем к способности. Интересно, как это будет выглядеть? Книга. Уже после второго обновления эти штуки перестали появляться, иначе бы я просто задолбался, поглощая сотни книг со способностями к стрельбе или рукопашному бою. Хорошо еще, что эта штука всего лишь одна. На обложке была изображена рука, держащая кувалду, на противоположном конце которой был размещен разводной ключ. КХМ, довольно оригинальный дизайн, но надеюсь, что она будет полезна. Немного мандражируя, Артур абсорбировал книгу, но ничего не произошло. Не было никаких новых знаний, никаких эффектов. Совершенно ничего. Удивленный герой провел ревизию организма в поисках изменений, но их тоже не было. Он даже открыл окно системы, в поисках ответа, и он был, если так можно назвать небольшую пиктограмму символа с обложки, при мысленном нажатии на которую появлялась надпись. Способность. Гениальный техник. Что за черт? Это все? Почему у этой системы нет элементарной справки? Обдумав ситуацию, герой пришел к выводу, что бесполезно сейчас об этом думать, у него даже пропало настроение осваивать Рисинган, поэтому он просто отправился спать. Вечером ночью выложу еще главу. Глава 84. Встреча со старым знакомым. Утро красит нежным светом, а нет, ничего оно не красит, к тому же на улице уже день, который можно считать прекрасным утром, если бы не сломавшийся телевизор. Когда Артур решил посмотреть новости с Большой Земли, благо в отеле была спутниковая антенна с американскими каналами, телевизор элементарно не включился, хотя еще вчера все было в порядке. «Это явно не к добру», — подумал герой, — «его точно попытаются заставить заплатить. Денег у него достаточно, но за хреновую технику желание платить полностью отсутствует. Первым делом, Парень проверил розетку, подключив к ней бритву, но все было в порядке, тогда он все же решил глянуть, какая деталь вышла из строя. Все же он успел поглотить пару книг по электротехнике, пока жил в Дадзе. Активировав единственное нормальное заклинание, он устремил свой взгляд на плату телевизора в поисках неисправности. Что это за фигня? Его изумлению не было предела, когда прямо перед его глазами телевизор очертил контур, сияющий неярким зеленым светом, но вот его провод в одном месте был красным. Получается, что способность дает некоторое ограниченное понимание техники, ведь такой штуки я точно раньше не видел, хоть и использовал глаз гора довольно часто. Пришел к выводу парень, когда стал фокусироваться на разных электроприборах в комнате, причем контур с сиянием появлялся только, если Артур хотел узнать о функционировании вещи. ХММ. Ну теперь все понятно, в этом месте произошел обрыв и его надо залатать. Концентрация, энергия, стягивание разорванных концов провода и вот перед ним работающая техника. Теперь герой был доволен новой способностью, но ему было непонятно, насколько велика ее способность к пониманию функционирования техники. Сможет ли он теперь определить неисправность, например, в костюме железного человека? Все же бытовые приборы не являются столь сложными аппаратами. До вечера он играл с энергией, пытаясь сформировать из нее шар Рассингана, но пока что его потуги были тщетны. Энергия довольно хорошо контролировалась, больше двух разнонаправленных потоков отказывалась наотрез. Ну что же, подвел итог своим экспериментам парень. Раз мне недоступна имитация Рассингана, то по крайней мере я смогу иногда изобразить из себя пиломеч, только зазубрин побольше добавлю. Как раз к прилету Читаури будет для них большой сюрприз. Перелет в Америку занял 14 часов. Нью-Йорк встретил Артура дождливой погодой, но она не сильно помешала ему, ведь прямо утра по его встретила Пиппер за рулем недорого автомобиля, предложившая заехать в ресторан и сразу решить все дела с легализацией денег. «Ты не подумай, что я хочу как можно быстрее отделаться от нашего сотрудничества», сказала девушка, заходя с Артуром в VIP-комнату. «Я просто хочу показать тебе, что очень благодарна за спасение Танеи». «Я понял, не переживай, я совершенно не против такой поспешности, главное, чтобы все было легально». «Ну, это относительно легально, а вот с этого места поподробнее», сказал немного нахмурившийся герой, «если не получается провернуть все легально, то не надо, иначе я не смогу ими пользоваться». «Нет-нет, не в этом смысле. У тебя же теперь новая личность, которая сможет пройти практически любую проверку. Так вот, можно найти недавно умершего одинокого человека, который оставил тебе наследство. Правда, придется заплатить налог, но у меня есть сбережения, которые смогут полностью покрыть эту сумму». «А, не надо. Главное, что это все пройдет более-менее легально. Но мне вот интересно, как ты сможешь все это провернуть? Извини, но ты не похожа на гениального хакера. Мне помогал Джарвис», очень тихо ответила Пиппер. «Что? Прости, Джарвис. Искусственный интеллект, созданный Тони. Ты не переживай, я взяла с него слово, что он не расскажет Тони об этом деле. КХМ. Очень на это надеюсь, у меня все равно пока что нет других вариантов. Ты можешь связаться со мной через день, когда я подготовлю деньги». «Без проблем». Мисс Потт замолчала, не спеша покидать кабинку. Эта тишина и немного непонятное поведение девушки немного напрягло Артура. «Ладно, не мнись, что ты еще хочешь мне сказать. Сегодня утром пришло еще одно сообщение от хакера. Он советует тебе посетить район Бушвик, Бликер-стрит, дом 14, квартира 88. Я посмотрела по карте, и это какие-то трущобы. Даже не знаю, стоит ли туда ехать. ХМ, ну раз советует, то попробую съездить. Не подкинешь меня поближе, заодно и деньги сгружу?» «Конечно, без проблем». Через полчаса машина притормозила на одной из улиц, прилегающей к неблагополучному району. Попрощавшись с девушкой, герой отправился к месту назначения. Район оказался и вправду неблагополучным. Слоняющиеся без дела группы чернокожих подростков, грязь, разруха и нищета. По нужному адресу оказался, похоже, наиболее обшарпанный дом в этом районе. Найдя дверь в нужный подъезд, парень был совсем не удивлен, что входная дверь была выломана и просто лежала неподалеку от входа. Внутри здания было не лучше. Прямо на площадках лежали горы мусора, и то тут, то там пробегали крысы. «Черт, и надо же было таинственному хакеру отправить меня эти трущобы. Надеюсь, что я все же не зря сюда приехал». Тук-тук-тук, постучался Артур в нужную дверь, которая отличалась от соседних только номером, Вначале у него была надежда, что это какая-то штаб-квартира, но с каждой секундой его надежды таяли. «Кто там?» – раздался приглушенный мужской голос из-за двери. «Артур, не знаю, как сказать, но незнакомец из интернета посоветовал мне прийти сюда. Погодите секунду». За дверью начал раздаваться звон цепочек и лязг нескольких засовов. Открылась дверь, и перед Артуром предстал невысокий мужчина среднего возраста со следами недосыпа на лице. Герой не мог не узнать в этом человеке актера, сыгравшего Халка в фильмах про «Мстителей». Глава 85. Наполеоновские планы. «Проходите внутрь, снаружи не очень безопасно», — сказал мужчина, пропуская Артура внутрь. «Да я заметил, не самый лучший район для проживания». «Ну, я не совсем это имел в виду», — ответил мужчина, заперев дверь на множество засовов, и теперь с подозрением смотря на парня. «Меня ищут военные, и я был уверен, что вы в курсе моей проблемы». Извиняюсь, вначале не понял, райончик-то ведь действительно криминальный. Позвольте представиться, Артур Филлипс, но можно просто Артур или Арт», — сказал герой, протягивая руку для рукопожатия. «Брюс Биннер, но можно Брюс», — ответил ученый, аккуратно отвечая на рукопожатие. «Пройдем в комнату». Внутреннее убранство квартиры довольно резко контрастировало с тем, что Артур видел ранее. Комната была светлой и чистой, мебель в ней была не самого лучшего качества, но добротной. На стенах висели умиротворяющие картины с изображениями сельской местности, а в самом углу комнаты стоял свернутый коврик для йоги. Парень даже с каким-то неверием выглянул на улицу, чтобы еще раз оценить контраст. Удивлен, Биннер правильно понял заминку парня. «Когда я сюда въехал, тут был тот еще клоповник. Я практически 3 недели потратил, прежде чем смог привести это место в божеский вид. Тут осталась только одна проблема. От соседей постоянно лезут тараканы, и ничего с этим не сделаешь. Ты не стесняйся, присаживайся, я могу принести чай». В китайском квартале смог урвать настоящий китайский чай с японским сервизом. «Спасибо, я бы не отказался». «Тогда подожди пару минут». Брюс направился, по всей видимости, в сторону кухни. А парень решил немного осмотреться, ведь из этой комнаты была еще одна дверь, ведущая в смежную комнату. Немного приоткрыв ее, герой увидел обычный стол, на котором стояло множество пробирок и одна специальная центрифуга для смешивания. В принципе, одного взгляда на оборудование было достаточно Артуру для понимания того, что ученый все еще надеется решить свою зеленую проблему, хоть он и потерпел неудачу, когда был создан мерзость. Решив не злоупотреблять гостеприимством, Арт сел на ближайшие кресла в ожидании своего старого нового знакомого. Через несколько минут показался Брюс, который нес поднос с сервизом и заварочным чайником. Сгрузив все это на журнальный столик, он начал практически проводить целую чайную церемонию, но, вспомнив про своего гостя, смущенно улыбнулся. «Извини, немного увлекся. Все эти ритуалы помогают мне привести мысли в порядок и немного успокоиться, обуздать внутреннего зверя. Хах, понимаю, но все же не стоит слишком затягивать». Быстро заварив чай, Брюс уселся напротив парня, внимательно смотря на него, периодически отпивая из чашки. Молчание затягивалось. В итоге первым сдали нервы у Биннера. «Так ты действительно генетик, который может помочь мне с моей проблемой?» «Что?» От неожиданности Артур чуть было не выплюнул чай обратно. «Вот как, что же не стоило сильно надеяться?» Почти неслышно прошептал мужчина, когда его плечи. У него был такой печальный и растерянный вид, как будто у ребенка в Рождество бухой Санта подарил, а потом тут же отобрал долгожданный подарок. «Постой, не стоит отчаиваться», — попытался приободрить Брюса Артур. «Ты ведь так и не сказал, что случилось и какая проблема. Может, я все же могу помочь? Я в некотором роде действительно генетик. Черт, ну кто меня сейчас тянул за язык? К тому же я догадываюсь, что его проблема большая и зеленая. Тогда слушай». Сочувствие, прозвучавшее в голосе сидящего перед ним парня, вернуло Брюсу веру в человечество. Почти 2,5 месяца назад в Нью-Йорке произошел один неприятный инцидент, связанный с 2 монстрами. «Ага, тот стрёмный здоровяк с шипами мне неплохо помял ребра, после того, как я выбил этому уроду глаз», — сказал герой, ощутив фантомную боль на правой стороне тела. «Так это был ты». Выпученные глаза ученого просигнализировали Арту, что он опять явно сболтнул лишнего. «Ну, типа того, ты не отвлекайся, мне действительно интересно, чем я могу тебе помочь». Через пару минут Биннер сумел взять себя в руки и продолжить рассказ. «Тогда будет немного проще. Вторым монстром был я. В моменты злости или смертельной опасности, когда адреналин в моей крови начинает зашкаливать, я превращаюсь в Халка. Я совершенно не могу контролировать или как-то повлиять на него. Он отдельная личность со своими стремлениями, которые, обычно, сводятся к разрушению окружения. В тот день я добрался до ученого, с которым долгое время сотрудничал, и который сумел разработать препарат, подавляющий Халка. Но к моему глубочайшему сожалению, этот человек совершенно не понимал всей опасности моего альтер-эго. Представляешь, он просто хранил всю мою кровь в надежде создать сверхчеловека. Когда я добрался до этого ученого, то сделал только хуже. Сыворотка подавления уже была вколота в меня, и на мой след вышли военные. Я даже не успел уничтожить образцы, прежде чем меня схватили. Брюс перевел дыхание, сделав хороший глоток из чашки. А дальше было хуже. Я не знаю, что успел сотворить с собой один из военных, потому что ученый, вколов тому концентрат моей крови, превратил его в чудовище, похожее на Халка. Чтобы попытаться исправить свою ошибку, мне пришлось выпрыгнуть из вертолета в надежде на превращение, которое все же случилось. А дальше ты и так в курсе. И что же было потом? Артура интересовало именно это, потому что улучшенная память позволяла вспомнить ему сюжет невероятного Халка и без рассказа Брюса. А потом я планировал отправиться в Канаду или Индию с Китаем в надежде затеряться, но мои планы были нарушены, ведь мой компьютер взломали и прислали сообщение, чтобы я дожидался человека по имени Артур в этом месте, он сможет помочь мне. И вот я дождался. Хм, довольно интересная история. Но как ты узнал, что я генетик? А разве не очевидно? Только генетик может помочь мне с этой проблемой, ну или какой-нибудь волшебник, если бы магия существовала. Усмехнулся Брюс, показывая, что последняя фраза шутка. Я бы на твоем месте больше бы на магию рассчитывал, буркнул парень. Прости, что, я не расслышал. Я говорю, надо смотреть и проводить исследования, но в этом месте будет неудобно это делать, да и добираться сюда та еще морока. У меня есть одно отличное место на примете, но нужно будет договориться с хозяйкой. Свяжусь с тобой через пару дней, будь готов к переезду. После разговора Артур покинул квартиру Беннера и направился в Дадзе, размышляя о прошедшем разговоре. Может показаться, что альтруизм точно не одно из черт характера парня, и это будет действительно так, ведь им сейчас руководил чистейший прагматизм. У него будет практически бесконечный доступ к энергии Халка. Только представьте, в павильоне боевого да он может вручать Беннеру разнообразнейшие оружие, обучая того драться. Причем самым перспективным вариантом пока кажутся обычные бинты, фиксирующие кисть. Их можно менять хоть каждый день, и они являются предметом экипировки. Халк всего пару минут подержал шип мерзости, но при этом уровень частиц после поглощения порченной души героя скакнул разом на 5000. И это еще не все плюсы. Если удастся объединить обученное бою сознание Брюса и мощь Халка, то получится настоящая машина смерти. Да Халк тогда в одиночку наваляет Таносу. К тому же, герой надеялся, что Беннер сумеет овладеть управлением внутренней энергией, ведь даже Джун что-то может, а ученого ее должно быть вообще в избытке. После такого апгрейда даже наличие пары камней бесконечности не спасет безумного Титана от поражения. Ну и не стоит забывать, что Артур действительно разбирается в генетике, доктор Эрскин его хорошо гонял по этой дисциплине и даже сумел привить небольшую любовь к ней, поэтому парню будет просто интересно покопать в том, что сумел наворотить Беннер со своей генетикой.